центре энергощита, испачканный слизью мод, тяжело поднялся на ноги. Его левая рука плетью повисла вдоль туловища. Он снял защитное поле и неловко направил одной рукой излучатель в кишащую гущу. Ударил разрыв, и высоко в воздух веером взметнулись ошметки тел, слизь и брызги черной крови. Мод выстрелил еще раз, потом всадил еще один снаряд в полуразрушенный свод тоннеля, заваливая вход. Визжащие твари со всех сторон бросились на оранжевую фигуру, и Мод уронил излучатель, пытаясь здоровой рукой поставить энергощит. На этот раз внутрь сферы успело попасть сразу несколько мутантов, и скафандр Мода исчез в переплетении скользких бородавчатых тел и лап. Элис влетела в кабину погрузчика и захлопнула люк. Мощные двигатели взревели, и вездеход, все сильнее набирая скорость, рванулся к осажденным археологам прямо через кишащую кучу тварей. Толстые колеса мгновенно покрылись черной вонючей кровью и кусками лягушачьих тел. Мутанты, яростно вереща, бились в борта погрузчика в бессильной злобе. С десяток тварей ухитрились запрыгнуть на вездеход, и Элис прямо перед землеройкой резко ударила по тормозам. Мощные колеса встали колом, тяжелая машина со скрежетом вспахала грунт, и ее борт замер в нескольких сантиметрах от борта землеройки. Инерция сорвала мутантов с погрузчика и кувырком швырнула далеко вперед. «Быстрее внутрь!» — Элис распахнула грузовой люк. Зак и Неклас практически забросили в вездеход бессознательные тела Кларка и Дорис. Женщина уже потеряла сознание от сильной потери крови. Археологи спешно залазили внутрь, последним вскочил Зак. Едва он ступил на борт, как что-то сильно ударило его в спину, и ученый с криком покатился по дну грузовой емкости. Элис захлопнула люк и сорвала машину с места, оглядываясь. В грузовой емкости четверо ученых чем попало отбивались от клацающих зубов и когтей лягушки. Погрузчик несся к транспортному корвету, подпрыгивая на неровностях, и тварь промахивалась, не попадая по людям. — Ройн, быстро открывай аппарель! У нас раненые! — закричала Элис, выходя на чистоту корвета. Ройн что-то оторопело промямлил, но снять энергощит не забыл, и грузовая аппарель поползла вниз. Элис на полной скорости влетела в грузовой трюм и резко остановилась. В трюме археологов швырнула на лягушку, впечатывая ее в стену. Тварь пронзительно заверещала. «Ставь щит и запускай двигатели!» — бросила она Ройну, который при звуках крика лягушки замер от страха. Элис схватила плазменную горелку сварочного аппарата и открыла грузовой люк погрузчика. Внутри четверо человек различными подручными средствами тыкали в хлещущую по ним языком тварь. Элис быстрым прыжком оказалась вплотную к лягушке и с размаху ткнула в безглазую оскаленную морду стерильно-белой змейкой дугового разряда. Склизкая бородавчатая голова брызнула в разные стороны вонючими ошметками, обдавая всех густой черной кровью, и тварь рухнула на пол, судорожно агонизируя в конвульсиях. Системы безопасности корабля взвыли сигналом биологической тревоги. Транспортник взлетел и, по указанию профессора Крато, прошел над местом развернувшейся трагедии. Элис посмотрела на землю. Внутри лежавшей посреди плато мутной защитной сферы несколько лягушек недоуменно тыкались мордами в энергощит, не понимая, почему им не удается выбраться наружу. За их склизкими спинами оранжевой кучкой валялось оставшееся от мода снаряжение и окровавленные обрывки скафандра. Корабль начал набирать высоту, и стало видно, как снизу, от подступающих вплотную к предгорьям бесконечных ядовитых болот, серыми пятнами неслись по склонам к плато хищные силуэты различных размеров. Обитатели поверхности, почуяв свежую кровь, стремились опередить друг друга на пути к добыче. Впереди всех, совершая гигантские прыжки, неслась пара колоссально огромных мутантов с усыпанными длинными мощными клыками пастями, и вздрагивающими в такт прыжкам, свернутыми в тугие кольца, толстыми жгутами хвостов, лежащими на широченных крупах. Программа выдала ошибку, и Элис устало поморщилась. Она занималась отладкой уже пятый день, но майкрософтское ядро никак не хотело корректно взаимодействовать с новым модулем. Причем написанный Элис и профессором модуль вел себя идеально. Сбой, как всегда, давал продукт Майкрософта, одного из двух крупнейших разработчиков программного обеспечения. Главный слоган этой компании гласил: «Наша надежность известна тысячелетиями». Острые языки программистов по всей Солнечной системе давно уже добавили частицу «не» к слову «надежность», чем не преминули воспользоваться молодые хакеры, постоянно взламывающие управление производством майкрософтских фабрик и слегка корректировавшие эту рекламную надпись. Уже не единожды Майкрософту приходилось отзывать из продажи целые партии своих продуктов из-за необходимости перепечатывать слегка видоизмененный виртуальными взломщиками не по заслугам самоуверенный девиз. После возвращения археологической партии из трагической экспедиции в работе ученых наступило временное затишье. Из всех членов группы в схватке с мутантами абсолютно не пострадали только Ройн, профессор Крато и Элис. Отделавшись сутками медицинского стационара, они получили разрешение вернуться к работе, тогда как остальные члены группы проходили серьезное лечение. Пострадавший сильнее всех Кларк Жиль был доставлен на Арториус-1, в крупнейший медицинский центр системы, где врачи работали над восстановлением его ног. Один раз Элис позвонил Ройн, предлагая встретиться и отметить удачное спасение из лап мутантов. Но девушка выразила опасение, что если пилот съест хоть что-то еще, то, скорее всего, лопнет, как мыльный пузырь. Ройн снова психанул и больше не появлялся. Почти сутки ей не давал покоя рассказ Зака о причинах поломки щеток землеройки. Наконец, мысль окончательно оформилась, и Элис навестила профессора. Крато пребывал в неважном расположении духа в связи со столь трагическим провалом экспедиции, на подготовку которой было потрачено несколько месяцев. Но выслушать ее согласился. «Взгляните, профессор!» Элис положила на стол голограмматор. Крато нажал на сенсор, и над столом возникла копия старой голограммы из личного архива Саманты Нолл. «Милочка, где вы только взяли этот антиквариат?» — покачал он головой. «Это просто пример». Элис вывела рядом спутниковую карту Северного полушария. «Этим снимкам более 13 веков. Считается, что на них изображен вход в одно очень большое и ценное убежище древних». Она указала на карту. «А это самая последняя подробная карта Земли. Ничего близко похожего на эти снимки на поверхности нет». «Неудивительно», — пожал плечами Крато. «Легенды о кладах испокон веков будоражили умы авантюристов, а различных мастей аферисты зарабатывали на этом деньги, рисуя на продажу карты сокровищ». «Минуту, господин профессор». Мягко возразила Элис. «Я хотела посоветоваться с вами относительно одной идеи. Когда Зак Сорос сжег щетки на землеройке, причина была в том, что он не проверил твердость грунта. Его смутила мягкость верхнего слоя, под которым оказалось настоящее застывшее озеро из расплавленного камня. Это каменное озеро когда-то было чистым, так же, как и на этой старой голограмме». Она указала на предполагаемое местонахождение входа в Рос. «Но за многие века было занесено толстым слоем грунта. Я хочу написать программу, которая будет работать со старыми картами, прогнозируя нынешнее состояние древних земель». Крато вскочил со стула и затопал вокруг стола. «Такие попытки уже предпринимались, но результатов не дали». «Да, я знаю», — согласилась Элис. «Я разбиралась с парой таких программ и считаю, что во всех случаях разработчиками была допущена концептуальная ошибка. «Вот как?» Профессор, не переставая наматывать круги, с любопытством глядел на девушку. «И какова же она, по вашему мнению?» «Разработчики пытались работать со всей картой планеты, а это слишком сложно. Я думаю, надо ограничиваться очень небольшими участками, точно известными по сохранившимся древним источникам. При этом надо грамотно и тщательно учитывать все возможные переменные, от движения тектонических слоев до действия ураганных ветров. И в этом я тоже подозреваю недочеты, ведь все программы писались во времена рыночного бума археологических находок, как те карты сокровищ на продажу». «Превосходно!» Крато притормозил и прищурился. «Какого же рода помощь вы хотите получить от меня, милочка?» «Чтобы вы разработали эти самые переменные с точки зрения настоящего ученого, а не спешащего продать продукт программного отдела какой-нибудь компании типа Microsoft, надеющейся потом выгодно поторговать обновлениями. А я напишу всю программу, взяв за основу ядро уже существующей». Профессор, не выносивший наступившего вынужденного безделья, идею одобрил и уже через неделю предоставил Элис требуемые ею данные с целой горой подробных пояснений. С тех пор уже 5 дней она кропотливо возилась с майкрософтским ядром, пытаясь заставить его работать с новым модулем без сбоев. Работа была уже на стадии завершения, когда зуммер коммуникатора заставил Элис отвлечься от компьютера. «Люси? Привет! Что нового?» Дорис звонила. «Кларка выписали, и завтра он возвращается на Землю». Люси хитро улыбнулась. «Есть предложение собраться всем вместе, встретить его в космопорту и где-нибудь посидеть». «Класс!» — обрадовалась Элис. «Во сколько встречаемся?» «Рейс приземляется в 11:00. Сбор в космопорту в секторе прилетов». «Договорились», — кивнула Элис. Люси попрощалась и отключилась. Элис еще раз проверила проделанную работу. На первый взгляд все должно было функционировать нормально. Требовалась проверка. Она ввела в программу старинные голограммы района входа в РОС и запустила анализ. Предположительное время проведения операции составило почти 8 часов, и Элис отправилась спать. Утро выдалось почти безоблачным, и яркий свет ворвался в большие окна с первыми лучами солнца. Он пробивался сквозь закрытые веки, настойчиво требуя пробуждения, словно предостерегая: «Вставай! Сколько можно спать? Так и всю жизнь проспать недолго». Элис открыла глаза и посмотрела в окно. День обещал быть превосходным. Жаль, что сезон штилей так недолог. Она решила, что после встречи с товарищами по работе, посвященной возвращению Кларка, обязательно вернется домой пораньше и погуляет, подав в сквер. Последние дни она не вылазила из-за компьютера, и было бы преступлением не воспользоваться таким чудесным днем. Она встала и пошлепала к компьютеру. Анализ был закончен, и на дисплее красовался результат прогноза. Элис внимательно изучила изображение. Узнать в конечном продукте исходную голограмму было решительно невозможно. Огромный, почти правильной формы каменный круг плато исчез под темно-серым грунтом. Окружающие его болота продвинулись далеко вглубь, захватывая свободную территорию. Расплавленные останки горы под воздействием ураганов выщербились, покрылись трещинами и сильно потемнели. Участки каменной поверхности, скрытые от прямых ударов стихии, были облеплены бурыми колониями ядовитого мха. Когда-то напоминавшая острый клык хищника скала, предположительно скрывавшая в себе вход в РОС, теперь скорее походила на зуб старой коровы, встершейся, потерявшей все свои острые линии и совсем не страшной. Вездесущий мох оккупировал многочисленные трещины и впадины, добавляя сходство с больным зубом. Элис давала компьютеру команду искать похожие участки на карте северного полушария и пошла в ванную. Она вошла в душевую кабину и посмотрела в зеркальную стену. Висевшее на шее чудовище крепко прижимало лапками к груди сердечко и в мягком освещении смотрело на нее каким-то особым, почти не грустным взглядом. Несколько лет назад было время, когда Эльс довольно долго возилась с веревочкой амулета, но так и не смогла разгадать этой головоломки. Диаметр веревочной плети был чуть больше диаметра шеи, и снять кулон было невозможно. Как древний надел на нее амулет, оставалось загадкой.